Заключение. Многие книги заканчиваются одинаково. Например, так. Ну вот мы с вами и добрались до конца нашей книги, и теперь вы все знаете и умеете. В случае с книгой «Личный бюджет. Деньги под контролем» это не так. Да, мы проделали непростой путь – от принципов разумной экономии до налогообложения финансовых инструментов, от поиска тараканов в своей голове до типичных ошибок начинающих инвесторов. Но все это – лишь начало. Теперь вам предстоит применять эти знания в практике вашей жизни, сделать свои первые шаги к финансовой независимости. Каким может быть ваш первый шаг? Регулярная запись расходов и доходов, составление бюджета, начало финансового планирования, определение целей и приоритетов, формирование картинки будущего, посещение семинаров и курсов, повышение финансовой грамотности, визит в управляющую компанию, банк или к брокеру, обращение к независимому финансовому советнику. И главное, мозг обладает одним интересным свойством. Если вы не сделали какое-либо запланированное вами действие в течение 72 часов, то он начинает считать это дело неважным и забывает о нем. Поскольку вы заинтересовались данной книгой и даже прочитали ее до конца, постольку ваше финансовое положение важно для вас. Поэтому сделайте свой первый или очередной шаг в течение 3 ближайших дней. Постскриптум. Если вам понравилась книга, заходите на мой сайт www.moneyguide.ru. Подписывайтесь на рассылку «Управляй своими деньгами», и мы с вами продолжим наше виртуальное общение. Постскриптум. Мы также сможем пообщаться с вами лично, если у вас возникнет необходимость в очной консультации по вопросам планирования личных финансов. Просто напишите мне на электронную почту smakarov@moneyguide.ru. Работая над поставленными задачами, своей основной целью как независимый финансовый советник, я вижу эффективную помощь в достижении главного результата нашей совместной работы – повышения уровня вашего материального благосостояния. Подумайте, начните, начните сейчас, начните с малого, начните сейчас со многого.